Это магия, Гарри Поттер. Давайте знакомиться. Нашего главного героя зовут Шахмарин Семен Семенович, можно просто Сеня, ему уже за 30, среднего роста и в меру упитан из-за не самого активного образа жизни. Проживает Семен Семенович в городе Ярославль, работая в РЖД электриком. Ныне Сеня разведен, познав горе и радости не самого счастливого брака. Но он не унывает, продолжая жить и познавать окружающий мир. Большой любитель аниме и как следствие манги и ранобэ, так как после просмотра очередного тайтла его мучает интереса, что же дальше, разнообразие в досуг вносит фильмы из топ-100 и других ему подобных списков. В общем, перед нами индивид, претендующий на звание человека культуры. Черты характера: социофоб, но при этом нуждается в собеседнике, чаще всего в качестве которого выступает сам, и как следствие окружающие часто становились свидетелями того, что Сеня стоит и бубнит себе под нос с умным видом или нелепой улыбкой на лице, склонен к самоанализу и самокритике, опять же через диалог с самим собой. В общем, мелькает шиза где-то недалеко на горизонте, как и места обитания северных пушных зверей. Теперь, во избежание последующих эпических холиваров и пересудов, стоит несколько слов сказать о мире, в котором окажется наш главный герой. Первое и главное, этот мир только очень похож на мир оригинального Гарри Поттера. Данная условность нужна для сюжета, снижения количества допущения и исключения немыслимых, сомнительных и, где-то, откровенно глупых, поступков героев произведения, которые были осуждены и разобраны на всевозможных форумах великими диванными экспертами неисчислимое количество раз. Это будет не тот мир, где все можно решить все проблемы и победить на одной дружбе, любви и всеобщем благе. Вступая с кем-то в конфликт и пытаясь заставить кого-то выслушать, или хотя бы пойти на компромисс, да, именно заставить, потому что оппоненту, например волшебнику из аристократии, плевать на простолюдинов, можно только имея что-то за спиной, хотя бы ту же банальную силу, не говоря уже о влиянии, положении в обществе и прочих способах быть услышанным. Так что если вы ждете от этого мира милых розовых пони, пускающих радугу, то, увы, вам не по адресу. Пара моментов, касательно героев произведения. Первое, они смертны и даже очень смертны, а еще очень уязвимы. Ведь банальное заклинание Сика, не встретив на своем пути препятствия, вполне может укоротить, подрезать или подровнять части тела не самого удачливого индивида. Что уж говорить о бомбарде Максима и других стихийных заклинаниях. Как следствие, как таковой, ставшей нам привычной, сюжетной брони нет. И если лезешь в авантюру, то будь готов платить за это, причем чаще всего сразу. Касательно поступков главного героя, само собой они будут прямо или косвенно влиять на сюжет в допустимых пределах. Основная линия повествования, события и действий, в большинстве своем, будет соблюдена. Возможно, подмена исполнителей определенных действий и решений, так как бабочку Лоренца никто не отменял, и у большинства слов и действий есть последствия. Глава 1. И такое случается. Время и место каждого подвига определяются судьбой. Но если не придет герой, не будет и подвига. Зурин Арктус, подземный король. Дорога домой поздним вечером не предвещала беды, но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Слабо освещенный перекресток не самого обеспеченного района города. Один из фонарей, видимо, перегорел, и желающих починить досадную поломку в округе уже давно не наблюдается. Сеня шел домой пешком от автобусной остановки, и света луны, периодически закрываемой облаками, явно не хватало, чтобы увидеть, как к перекрестку приближается грузовик. Сеня, погруженный в свои мысли, чем же внести яркое разнообразие в этот хмурый вечер, лишь обратил внимание на желтое мигание светофора, приближаясь к злосчастному перекрестку. Кто-то скажет: от судьбы не уйдешь, особенно если вам дорогу перебегает черная кошка. Сеня не был суеверным, а потому просто отмахнулся, шаг за шагом двигаясь дальше. Предчувствие неладного вывело Сеню из своих мыслей прямо посреди перекрестка, а следом резкий звук визга тормозов и брошенный мимолетный взгляд направо заставил резко реагировать, до предела напрягая тело для рывка в сторону обочины. И еще бы чуть-чуть, мысленно корил себя Семен Семенович, провожая взглядом грузовик, с которым едва разминулся. Не сегодня, грузовик Сан, увы, тебе придется поискать другого непутевого попаданца, которых ты отправишь в новый мир сомнительных приключений после твоих жарких объятий. Довольный собой, Сеня делает пару шагов в сторону тротуара близ стоящего дома, а после со звуком хрясть оказывается в объятиях блаженной темноты, и только соседи из окон слышали крик Галины Степановны с пятого этажа. «Боже, мои розы!» Темнота и очень слабое ощущение тела было первым, что почувствовал Сеня на мгновение своего пробуждения, чтобы с острой болью в голове снова провалиться в небытие. Следующее пробуждение сопровождалось движениями и попытками выбраться, словно что-то выталкивает тебя, а после – яркий свет, что слепит глаза и собственный крик. Осознание того, что ты ребенок, пришло не сразу, сначала в голове был сумбур из воспоминаний. Вот отрывки из детства, начальная школа, сижу за второй партой, а впереди девочка, у которой большие банты на голове, из-за которых плохо видно. Урок физкультуры, где мы бегаем и потом снова бегаем. Дальше уже старшие классы, первая любовь, Светка, которая выбрала Егора, потому что он ростом выше. Слова отца женщины, они такие. Армия, где удача повернулась ко мне не тем местом, где находится улыбка, ибо таких, особо счастливых нас было двое, кто по распределению попал на полгода в Таджикистан, и большую часть времени коротал деньки в санчасти с отравлениями. Весело было, увидел степи, а вдалеке за ними высокие горы, а еще узнал, что такое очень жарко, но бронежилет снимать нельзя. Дальше училище, и первый брак, с Аленой мы прожили 5 лет, детей не завели, да и все как-то некогда было. Думали, вот потом, еще немного подкопим, купим квартиру побольше, продав свою, но, не судьба, как говорят, не сошлись характером, и разошлись, как корабли в море. Грустно, но нужно жить дальше. Вот так, увидев жизнь, пролетевшую как кино на перемотке перед глазами, я понял, что тот злополучный вечер и перекресток были ее концом. Осознание, психоз, отрицание и понимание, что того Сени больше нет, и это что-то совсем другое, прошло довольно быстро. А дальше стало ясно, что это начало чего-то нового, новых возможностей, шанса, все начать сначала, по-другому, не так, как было. А по уму, все можно сделать как можно лучше. Найти цели и идти к ней, развивать себя и достичь того, о чем грезил вечерами за очередным аниме или фильмом. Осталось дело за малым, понять, кто я, где я, и как дальше со всем этим жить. Сегодня 1 ноября 1981 года, особый день, ведь в календаре на стене он обведен мамой красным, у меня день рождения. И также это целый год новой жизни. Эх, Семен Семенович, во что же ты вляпался? За прошедший год стало однозначно ясно, где я, и кто я. Итак, теперь меня зовут Алекс Гибсон. Да, вы не ослышались, типичный еще один Алекс из Гибсонов. Это как Петровы, только в профиле по-английски. И да, это Англия, Сеня, чертова Англия. Как я это понял? Ну, кроме того, что все вокруг говорят на чопорном английском, что еще оставляло варианты на глубинку Штатов или, на худой конец, Австралию, но это Англия, без вариантов. Во-первых, это чертов пригород Лондона, что можно было часто услышать в разговорах взрослых, с дождями и туманами, красными автобусами и телефонными будками за окном, все до сих пор обсуждают брак принца Уэльского, а еще это овсянка на завтрак у мамы и чай, много чая, ничего, кроме чая, даже ночью, когда она брала на кухню меня кормить, заваривала чертов чай, с молоком. Так что это Англия, Сеня. С одной стороны это хорошо, даже я бы сказал, очень хорошо. Немного устаревший, но более-менее привычный мир современному человеку, где не придется рубить и убивать налево и направо, чтобы просто выжить. Ведь и правда, могло быть и хуже, намного хуже. Взять тех же зеленых, с криками «Вах! Мы прилетели вас всех постукать» и прочие не очень приятные вещи. Тебя пронесло мимо далекой, что тоже, в общем-то, была бы жесть, немногим меньше, чем в Вахе. Ах да, пролетело мимо магическое средневековье с девочками-волшебницами и рыцаршами в броне лифа и юбках, которых обязательно захватывают орки, гоблины и прочие нечисти, от которых их надо спасать и потом утешать. Так что крестим пальцы, Сеня, и надеемся, что пронесло. С другой, это существенно ограничивает возможности развития, но, что есть, то есть дареному коню в зубы не смотрит. Вернемся к моей семье. Она состоит из одного человека, мамы, Анжелики Гибсон, как я понял из разговоров, отца у меня нет, где его черти носит, неведомо. На что живет моя семья, мне пока неизвестно, надеюсь, ничего нелегального не происходит. Первый год новой жизни запомнился упорной борьбой с новым непослушным телом и попытками изображать типичного ребенка, а то мало ли, скажут одержим. на костер, или упекут куда-нибудь на вивисекцию. Поэтому, старался быть как можно проще, хотел есть, кричал, сходил под себя, кричал, не уснуть, тоже кричал, боли в животе или полезли чертовы зубы, очень кричал. Одним словом, обычный типичный ребенок. Сентябрь 1983 года, мне исполнилось 4 года, примерно год назад у меня появился отчим, мистер Стен, простой заводской работяга, не брезгующий как покурить, так и хорошенько выпить. Хоть моя мама была еще довольно молодой женщиной, наличие прицепа, то бишь меня, отчасти сокращало ее возможности по выбору спутника жизни. Что удивительно, отец так и не появлялся, на связь не выходил. И самое главное, осторожные и наводящие вопросы к матери, на тему «А где папа и какой он?», привели к очень странному выводу. По ее словам, она его не помнит, совсем, и как встречалось и все остальное. Есть ощущение чего-то, так как когда пытается вспомнить, то подвисает, уходя в себя и через некоторое время тщетных попыток найти воспоминания, смотрит в пустоту. Этот момент стал первым тревожным звоночком, что возможно не все так просто в мире этом. И тут своих хватает, пирожков с котятами. И без моих идей и планов на возможное послезнание будущего и возможности халявного обогащения. Как выяснилось, британская система образования разительно отличается от нашей. Тут в школу можно попасть уже с 4 лет, что в общем-то со мной и произошло. Сразу после ясли и школа, хотя по сути тот же садик, вести себя как ребенок и не привлекать к себе лишнее внимание среди других детей стало еще тяжелее. Постоянно приходится одергивать себя, чтобы не сидеть в своих мыслях или не быть слишком серьезным. Мама довольно рано начала замечать мои странности по сравнению с другими детьми. Говорить нормально начал раньше, чем положено, так как изображать детский лепет вначале было весело, но потом скука смертная. Хотелось просто поговорить и изображая ребенка, избежать возможной деградации. За неимением собеседника, который бы мог адекватно воспринимать взрослые суждения ребенка, приходилось вести беседы с самим собой, что не укрылось от окружающих, вызывая отчуждение по отношению ко мне. Осознание новой жизни с опытом старой позволяет на многие вещи смотреть по-другому. В первую очередь это время, проведенное в детстве, его много, очень много свободного времени, которое можно потратить с пользой, имея взрослые мозги. Осталось решить проблему, как это сделать тайно от мамы и отчима. И так косо смотрит. Другой важной проблемой стало планирование и выполнение этого планирования собственного развития, как физического, так и интеллектуального. Какой мужчина, особенно в юности и молодости, не хотел быть самым, кто не хотел бы быть накачанным и обладать мастерством боевых искусств, особенно после фильмов с Жан-Клодом Ван Даммом или Джеки Чаном, или Гигачадом на примере Шварценеггера. Как ни крути, но физическое развитие нужно, и внешность, в том числе и для мужчины, тоже важна, ибо, как говорится, встречают по одежке, провожают по поступкам. Если с этим вопросом все понятно, в двух словах, не переедать до ожирения и не брезговать зарядкой, то с интеллектуальным развитием будет посложнее. Английский за прошедшее время более-менее выучил, все-таки и раньше, еще в той жизни, был знаком с этим языком. Дело в другом, я не могу открыто читать книги и искать интересующую информацию об окружающем мире, не вызывая ни у кого вопросов. Ведь как такое может быть? 4-летний сопляк ищет книги по географии, истории, а не бегает по улице с другими детьми или не копается в песочнице. Прошло еще 3 года, мне 7 лет, учусь, стараюсь не забывать про физику, добрался наконец до домашней библиотеки, и мое времяпровождение с книгами больше не вызывает вопросов или косых взглядов. Еще бы, ведь послушный хороший мальчик Алекс впитывает знания как губка и хочет вырасти умным, что не может не радовать маму. Сначала это вызывало у нее опасения и вопросы, что интерес сына от обычного поведения детей дал крен в сторону учебы и тренировок, что будет сложно и для более старших детей. Но коварный ответ: я хочу поскорее вырасти и обеспечить маму всем, что пожелает, а для этого мне надо хорошо учиться, снял напряжение и тешит родительское самолюбие. Другое дело отчим: мистеру Стену не нравится, что я расту не такой, как нормальные дети, видимо, ощущать себя тупее 7-летки бьет его по всем больным местам и равняет самооценку ниже плинтуса. Одним словом, мы как кошка с собакой, держимся по разным углам. Этому способствует тот факт, что 2 года назад у меня появилась младшая сестра, Лилия. что поглощает все внимание отчима, и ему просто не до меня. Вернемся к моему развитию, тут стоит упомянуть спортивные секции, на которые, с горем пополам, слезами и печалью, мне все-таки удалось уговорить маму. И пока другие, правильные попаданцы, изучают карате, дзюдо, культивируют удар дракона и ладонь небес, Сеня будет изучать барабанная дробь, танцы, да Карл, танцы, потому что это безопасно и красиво, и только потом, когда стану постарше и при хорошей учебе и оценках, мне возможно, но не точно, еще позволит посещать секцию по фехтованию, но никакой рукопашки. Так что крепись, Сеня, жизнь не мед и не сахар, а потому будем зажигать всех танцем. И вообще, во всем нужно искать свои плюсы, с этими злосчастными танцами будет проще знакомиться с девушками, да и двигаться буду лучше, и вообще, гибкий буду. Еще, конечно, был вариант с кружком хорового пения местной церковно-приходской школы, но знаете, ну его, как-то страшновато, кто мне скажет, какие у них там священники, может они тут тоже из этих, как у католиков. Так что тренируйся, Сеня, танцем, ведь, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Вопрос денег стал новой насущной проблемой, так как понимаю, что уже скоро меня ждут траты и возможные вложения, которые в будущем окупятся сполна. Вопрос в другом, что карманные деньги никак не могут соответствовать потребностям. Наступил 1989 год, мне 9 лет, как же быстро летит время жизни в новом мире, который сильно похож на предыдущий, но появились первые отличия. Согласно новостям, Советский Союз не планирует распадаться в ближайшее время, Штаты укрепляют коалицию вокруг себя. Англия, уже давно потеряв былое могущество вместе с колониями, находится на периферии мировых событий. Начались острые проблемы в семье, отчим вбил себе в голову, что Лиля возможно не его дочь, и почти каждый день мы с ней становимся свидетелями скандала родителей, особенно когда он не в самых трезвых кондициях. Чувствую, что добром это не кончится. Одно радует, я нашел способ увеличить хотя бы как-то карманные деньги. Правда, пришлось использовать двух одноклассников, Джорджа и Кевина, и, следовательно, делиться с ними, но, как организатор и управляющий нашего скромного предприятия, основную кассу беру себе я. План до банального прост. Пункт 1. Пенсионеры. Пункт 2. Пункт 3. Прибыль. Алекс, что означает пункт 2? Спросил Кевин. Я не знаю, пока не спрошу у конкретного пенсионера. Все дело в чем, они, как и мы, проживают в пригороде. Вон, каждая третья наша соседка, преклонный возраст. А их дети перебрались в Лондон. Часть из них забили на родителей болт и строит свою взрослую жизнь. И тут мы можем помочь, сходить в магазин, прачечную, выгулить собаку, в конце концов. Но разумеется не за спасибо. Оплату принимаем только в наличной валюте. Все ясно? Да. Круто. Но как же все это будет называться? Проявил свое участие Джордж. Тимуровцы, хотя нет, они были благотворителями, а мы нет, мы коммерческая организация, нас интересуют деньги, еще раз деньги и только деньги, значит артуровцы. 8 февраля 1990 года, этот день календаря навсегда останется черным. Смотря на отношения, скандалы и ссоры мамы и отчима, я понимал, что рано или поздно срыв произойдет, и вот, наконец, он все-таки случился. Придя с работы очередной раз пьяным, мистер Стен с порога заявил, что он все знает, ему рассказали, как видели маму с другим мужчиной из соседнего двора, почтальоном Джозефом, и из его криков следовало, что теперь он точно уверен, Лиля не его дочь. После слов в дело пошло рукоприкладство, и пары ударов по лицу ему показалось мало. Оттолкнув пытавшегося защитить маму меня, он начал ее душить. Дальше все происходит как в тумане, видя то, что если ничего не смогу сделать, то могу потерять маму, бросаюсь к ним и, выставив руки, вперед пытаюсь оттолкнуть их друг от друга. Вот только вышло все совсем не так, как можно было ожидать. Из рук, внезапно, выходит ударная волна, которая сметает маму и отчима, разнося их по разным углам, по пути переворачивает стол, стулья, бьется посуда, на кухне начинает твориться форменный хаос. Если маму просто сильно оттолкнуло и теперь она стоит, опираясь на стену, то отчима приложила о кухонный шкаф. И пока он пытается прийти в себя и встать, я, следуя инстинктам, хватаю с пола нож и врезаюсь вместе с ним в отчима, нанося удар за ударом со словами «Не смей трогать мою мать, падаль». С громким хлопком на кухне из воздуха появляются два человека, мужчина и женщина. Секундное замешательство, и мужчина, взмахнув чем-то, что у него в руке, отталкивает меня в сторону, подходит и присаживается на пол рядом с мистером Стеном. Он уже мертв, выведи ее и подправь память, я займусь ребенком, говорит он, поворачиваясь ко мне. Дальше я слышу, как он произносит слово «легилименс», сопровождая фразу взмахом палочки. Глава 2. Все не так, как ты ожидал. Вот это поворот. Робоцып. Осознание себя в комнате на диване пришло внезапно, вроде только что был на кухне, и, будучи свидетелем очередной драмы домашнего насилия в моей семье, пытался разнять маму и отчима. А сейчас на меня откровенно пялится сомнительный мужик. Спросите вы, почему сомнительный? Давайте по порядку. Первое, я абсолютно точно его не знаю и вижу первый раз в жизни. Второе, его внешний вид, одежда мало того, что старомодна, особенно эта рубашка, какие-то брюки и обувь, но все при своей, явно не образно выражаясь, первой свежести, выглядит очень опрятно. Ведь на нем еще и надета мантия, как у профессоров в университетах, только уличного варианта, если можно так выразиться. Третье и самое важное, что довершает образ этого, уже крайне сомнительного и не обещающего ничего хорошего индивида, деревянная или еще какого-либо подобного материала, палочка в правой руке. Все это вместе означает только одно, перед нами волшебник Сеня, и скорее всего, тот самый из Гарри Поттера, где маги колдуют, размахивая палочками и при этом кричат рабарщину. И вот этот конкретный данный персонаж, вероятнее всего, местный полицай, так называемый Аврор. Понимание, осознание, шок, волна за волной проходит по моему лицу, неистово разбиваясь о стенки разума. Господи Сеня, куда я попал? Да быть не может, ну кажется мне, точно чудится, может это мираж, и стоит его пнуть или еще лучше плюнуть и он исчезнет. Алекс, как ты себя чувствуешь? Нигде не болит? Миражи точно не разговаривают, или только если приход очень сильный, но в отсутствие у меня второго состояния я уверен еще больше, чем в реальности человека передо мной. Нужно срочно что-то ответить. Простите, мистер, мутное состояние какое-то, помню, что был на кухне. Там мама и дядя ругались, а теперь, вот сижу тут, так успокоились, собрались, взяли себя в руки. Что же, Сеня, тебе несказанно везет, госпожа удача в коем веке одарила тебя своей улыбкой, посмотрел, полюбоваться, запомнил. Вот и береги это воспоминание как зеницу ока. Ведь раз ты до сих пор сидишь в комнате на диване, и этот индивид просто интересуется твоим здоровьем, то, следует простой вывод, мозгоклюен откровенно хреновый, что бы ни произошло на кухне из того, чего я вынужденно забыл, он ограничился этим, дальше в твоих мозгах и дебрях копаться не стал. Ибо в противном случае, он бы уже вязал тебя и тащил со счастливой улыбкой в подвалы отдела тайны или местных поместий магов-аристократов, минор или как их там. Грезя, как таким простым способом обеспечил бы безбедное существование, как и минимум, себе, если не своим потомкам. Ведь твое послезнание, а в чужих глазах это был бы целый склад пророчеств, бесценно, даже если есть какие-то отличия от канона. Хотя, скорее всего, его бы прикопали, а из тебя все выжили до последней капли и тоже прикопали, возможно, даже рядом. Ладно, это все лирика, нужно побыстрее разобраться в этом цирке с конями и понять, что вообще происходит. Еще раз прости, мистер, как там моя мама, с ней все в порядке, и кто вы и что вы делаете у нас дома? Для начала позволь представиться, зовут меня Генри Уильямс, с твоей мамой все в порядке, с ней сейчас моя коллега, и мы, как бы это тебе сказать, волшебники, это немного похоже на то, что ты знаешь из мультиков или сказок. Да, мы есть на самом деле, но по ряду причин, скрываем свое существование от простых людей, и, более того, Алекс, ты один из нас, с чем я тебя поздравляю, с тобой все, таки точно все в порядке, да. Конечно же, не в порядке. А с вами было бы все в порядке, если последние ваши надежды насчет этого магического дурдома рухнули как карточный домик. Тут война будет, причем в каноне она едва раскрыта, так как книжка то была для детей, а вот мне предстоит распробовать сие блюдо на своей шкурке и уж точно не без последствий, если не удастся убраться из Англии. Все нормально, мистер Генри, просто меня глубоко, господи, если бы ты знал насколько... Ни черта бы не спрашивал, а сидел молча и не отсвечивал, шокировала эта ситуация. И вы не сказали, что произошло с мистером Стеном. Понимаешь, Алекс, в жизни так бывает, что иногда происходит несчастный случай. Когда ты был на кухне и застал ссору, у тебя от сильных эмоций случился магический выброс. Это, скажем так, неконтролируемая магия, действия, которой могут привести к различным последствиям. В итоге, из-за магического выброса, мистер Стен упал на нож и, к сожалению, скончался. Ну, ты же понимаешь, Алекс, что ты ни в чем не виноват. Ты слушаешь меня, Алекс, почему у тебя дрожат руки? Потому что левая рука с трудом успела поймать правую, предотвратив у той неизбежную встречу с лицом. Упал на нож, да вы смеетесь, а чего же не разбил голову о чашку, почему нет, всякое бывает. Зато теперь точно ясно, почему муть в голове, при попытке вспомнить происходящее, и что именно стерто. Само собой, отчим, ни на какой нож не падал, и тут вина в его смерти на руках мамы или моих. И осознание от того факта, что ты возможный убийца, как-никак, близкого тебе человека и отца твоей младшей сестры бьет по и так, держащимся на честном слове мозгам, с новой силой. Простите за откровенность, но меня стошнило, тело бьет крупная дрожь и никак не получается взять себя в руки. Генри протянул какую-то склянку, говорит, выпей, станет легче. И правда, стало, только теперь одолевает слабость и клонит в сон. Но нужно держаться, очень переживаю за маму, надеюсь, ей попался более грамотный магический психолог. Алекс, ты, главное, не переживай, с вами будет все в порядке. Ведь это был несчастный случай, магловская полиция не будет задавать лишних вопросов. Вам с мамой просто нужно будет провести похороны, а позже вас посетит сотрудник из Министерства магии и объяснит, какие изменения неизбежно произойдут дальше. Я сам, маглорожденный волшебник, это такие, которые появились в семьях простых людей. Поэтому стараюсь вам помочь и все тебе сейчас объясняю. Ну спасибо, хоть в чем-то удружил. Будь тут Ариста, прошелся бы по мозгам облевитом так, что оставил бы пускать слюни и доживать овощем. Ладно, немного успокоился, видимо склянка полезная и правда помогает в сложных ситуациях. Отчасти удивляет отношение к простым людям, обозванными маглами, хотя с другой стороны, чего ожидать части общества, которая по сути и праву происхождения, даже маглорожденные волшебники, считают себя избранными. Ведь, по факту, они одарены магией, и могут то, чего не могут другие простые люди, хочешь не хочешь, а возгордишься и начнешь относиться к маглам уже не так, как раньше. Авроры ушли, вид у мамы был потерянный. Судя по ее поведению и взглядам, бросаемым из комнаты в сторону кухни, держа на руках плачущую Лилю, ей подправили воспоминания соответствующим образом. Но это не отменяет того факта, что человека больше нет, а нам нужно жить дальше, принимая новую действительность такой, какая она есть. Также теперь в голову лезут мысли о моем реальном отце, кто он и как же так вышло, что мама абсолютно ничего не помнит. Полиция приехала и забрала тело мистера Стена, их вопросов я не слышал, сидел с Лилей, пытался успокоить ее, обещая, что все будет хорошо. Похороны прошли без происшествий, а дальше началась тихая и размеренная жизнь. Нам назначили пособие, видимо, не обошлось без влияния магов на службы простых людей, так что не бедствовали. Произошедшие несчастья старались не обсуждать. Так, пролетая день за днем, наступило 8 марта, решил, в честь такого значимого праздника для всех женщин, как 8 марта, сводить маму и Лилю за подарками. Правда, пришлось рассказать, откуда деньги, но это не суть важно. Когда захотелось что-то сделать для самых близких людей, особенно в такой ситуации. 11 марта 1990 года. Нас, наконец-то, посетил сотрудник из Министерства магии, полная дама, по имени Корнелия Грант. Разговаривала она в первую очередь с мамой, если кратко, то повествование шло о том, кто такие волшебники, почему они так живут, что в Англии о них никто не знает, кроме слухов и небылиц. Как изменится моя жизнь, исходя из факта, что я один из волшебников, меня, кстати, считают маглорожденным. Потом был разговор со мной, объяснили, что колдовство запрещено на территории обычных людей, что есть такая великая школа чародейства и волшебства Хогвартс, в которой я обязательно буду учиться со следующего года. Детали узнаю ближе к началу занятий с письмом из школы. Повезло, Сеня, что сотрудница министерства плохой поверхностный лигилимент, так как я ощущал смутное касание разума и был готов к подобному повороту, большую часть времени думая о белых обезьянах, а именно двух десятках белых обезьян, которые неистово танцуют сальсу. Если госпожа Корнелия все-таки видела мои мысли, надеюсь, эту сальсу она запомнит надолго. Так что, пришло время ловить лепреконов, ибо удача имеет свойство заканчиваться, а эта мелочь пузатая восполняет ее быстрее всего. Понимание того, что в мире есть магия, полностью меняет отношение ко всему в мире, к мифам, легендам, религии. Ведь получается, кем были они, злодеи, герои, жрецы и, быть может, кто-то из богов, те же греческие, скопированные с него римские, скандинавские и прочие пантеоны многобожия. Правильно, Сеня, вполне возможно, что одаренными магами, достигшими очень больших высот в своих областях, кто-то в некромантии, например наш родненький Кощей или греческий Аид, кто-то в артефакторике, тот же Гефест, кто в стихиях, например Зевс или Тор, и это значит чудовища из сказок, тоже вполне могли быть, только сейчас большинство из них разобрали на ингредиенты или как драконов, выращивают в заповедниках, словно скот на убой. Да, вот это поворот, приплыли. Ладно, это все лирика, возможно важная и даже очень интересная, но она не решает моих проблем сейчас, а именно, что делать то будем, хотя понятно что, готовиться, очень усиленно готовиться, к грядущему, ибо мимо проскочить и отсидеться, нигде не отсвечивая, скорее всего тебе никто не даст. За оставшееся время нужно усиленно готовиться к поступлению, так как там меня ждут тьма проблем и как минимум два известных великих и ужасных мозгоклюя, любитель лимонных долек и депрессант. Нужно налечь на танцы, дальше улучшая гибкость и движение. Это точно не будет лишним, также фехтование. Нужно как-то тренировать источник, сливать, куда-то ману. И самое главное, окклюменция. За неимением альтернатив и знаний будем руководствоваться тем, что есть, памятью по канону и фанфикам. С ней побучал Поттер окклюменцией, но если память мне не изменяет, а ветренностью, слава богу, она никогда не отличалась. Стоп, Сеня, опять не о том думаешь. Сейчас важна окклюменция, вспоминаем. Значит, с ней пучил его расслабиться, очистить разум, отринуть эмоции, прямо как по джедайским догмам получается учил, а что в итоге, Поттер окклюментом не стал, с чем многие были согласны, так как, по сути, защите его не учили, а обучали, как сделать в голове чисто поле, чтобы было им легче управлять, и это абсолютно противоречит здравому смыслу обороны от вторжения. Значит, защита должна быть насыщенной и активной. А какая защита лучше всего подходит под такое определение? С элементами нападения. И в моей ситуации это, пожалуй, единственный вариант, то есть нужно в сознании настроить стены башен и поселить колонию этих белых обезьян, чтобы с копьями в руках и плазмоганами наперевес отражали нападение мозгоклюев-захватчиков. Еще один важный момент не стоит забывать – деньги. Правильно, деньги, только не фунты, а магические галеоны. Так как перед поступлением хочешь, не хочешь, а нужно закупиться, хотя бы по мелочам. И так как курс фунт, галеон до боли напоминает курс рубль, доллар, то артуровцам придется поднапрячься этим летом, впрочем, как и следующим, хватаясь за все что можно, только бы заработать больше денег. Также нужно не забыть уделить внимание библиотеке, да она магловская, но такая вещь как этикет и традиции, что уж точно по большей части копировались простецами с волшебников или наоборот. А так как их общество до сих пор аристократическое и во всем, куда ни плюнь, традиционное, то эта идея имеет место быть. Следовательно, в 9 из 10 случаев, если все внимательно изучить, то я не ударю в грязь лицом, во всяком случае слишком сильно, а в 10, если ненароком кого-то все же удастся оскорбить, надо будет как можно галантнее съехать, изобразить необразованного грязнокровку или еще чего. Главное, чтобы не упокоили за несмываемое оскорбление и немыслимый позор на дуэли. Наконец наступило лето, в просторной комнате, где стол отодвинут к стене вместе со стульями, идет интенсивная тренировка танцев. Раз, шаг вперед правой ногой, два, шаг в сторону левой ногой, три, правая нога приставляется к левой. Давай, Сеня, жги, в ритме страстного танца. Красавец, все девки будут штабелями падать к ногам твоим. Ха-ха-ха. И в ритме неподражаемого танца ты будешь уворачиваться от авады. Прямо танцор-маг. Ты точно будешь первым в своем роде. Можно еще как индусы, начать петь или произносить заклинания нараспев в ритм движений. Твой противник тогда точно словит психологическую атаку от творящегося перед глазами дурдома. Это все, конечно, хорошо, ведь за последние месяцы я подготовил себе материалы по этикету и, изучив все, сможешь избежать позора да хоть даже за столом, не говоря обо всем остальном. Наконец-то начал посещаешь фехтование, и должен сказать, весьма успешно. Занятие танцами играет свою роль, движения могут быть, как и плавными, так и резкими, что хорошо сочетается с колющими ударами рапиры. Придумал, что делать со своим магическим источником, сажусь в медитацию, классическую позу лотоса, стараюсь почувствовать энергию внутри себя, двигать ее по телу и очень медленно выделяю из тела в окружающую среду, пока не наступает легкое головокружение. От этих процедур, цветы в моей комнате, поставленные мамой, прибавили в росте, объемах и насыщенности цвета, особенно роза. Но, что странно, смотрю на нее, и не покидает странное противоречивое чувство, как какое-то наваждение. Если за лето с одноклассниками поднажмем, удастся скопить хоть какие-то деньги, а там впереди зима и лето 1991, так хоть хватит на какие-то поддержанные магические мелочи. Но, меня не покидает ощущение, что всего этого мало. Очень плохо, что сейчас нет доступа в косой переулок. Во-первых, дополнительно неясно, где это самый несчастный паб, работающий как предбанник волшебного мира. Во-вторых, даже если и найду, кто меня туда пустит и, если вдруг, даже пропустит. Без знающего сопровождающего тебя волшебника, при фактически полном отсутствии какой-либо информации о магическом мире, лезть туда – чистая авантюра, если не русская рулетка. Так что думай, Сеня, думай, что еще можно сделать. Первое, что приходит в голову, вспоминая мир Гарри Поттера, это праздники Самайн и Йоль. Каждый из них это особый день для волшебников, где влияние всего магического значительно возрастает. А что из этого следует, что до учебного года остается только два праздника по одному разу, этой осенью и зимой. Что можно сделать, точнее, что вообще возможно сделать с текущими ограничениями и запретом на любое колдовство? Пожалуй, единственное, что доступно, это ритуалы, особенно жертвоприношения. Нет, я не собираюсь резать магловских младенцев и юных дев на алтаре в попытках порадовать черных божеств и прочих нех. Но, что-то простое и примитивное, например те же дары, как Каин и Авель в Библии можно подготовить. Также можно поискать в библиотеке мифы и легенды на эту тему. Вдруг там где-нибудь ритуальный круг заваляется или руны. Что же, план есть, сомнения отброшены. Наш путь тернист, но мы упорно следуем к цели. Глава 3. Жажда силы. Покой – это ложь, есть только страсть. Через страсть я получаю силу. Через силу я получаю мощь. Через мощь я получаю победу. Через победу мои оковы рвутся. Сила освободит меня. Кодекс ситхов. 02.11.1990 года. Через сутки после не самого удачного ритуала. Ой, дурак ты, Сеня. Ой, дурак. Как чувствовал же, что все пойдет по... В общем, не так пойдет, как ты рассчитывал. Ведь говорят же мудрые люди, бойтесь необдуманных желаний своих, ведь они имеют тенденцию исполняться, правда не так, как вы хотели. Корил я себя за наивность, поспешность и глупость, созерцая белый потолок палаты местной больнички для особо одаренных и удачливых, Мунга. Как же я здесь оказался, спросите вы. Рассказ, пожалуй, нужно начать, уж простите за тавтологию, с самого начала. А началось еще летом этого года с манящего желания поиска силы, из-за понимания того, что с текущими моими основами в Хогвартсе меня схарчат рыбки покрупнее, очень крупнее, причем недорого возьмут. И что я могу сделать с этим, не имея ни гроша за спиной, ни рода, ни влияния, да ничего не имея, ноль на палочке. К сожалению, вывод один и до банального прост, значительно стать сильнее. Поэтому нужно где-то отхватить халяву или срезать путь в развитии. Халяву, увы, вокруг не раздают, да и указатели тут быстрее на горизонте не маячат. Используя логику, здравый смысл, наверное, но не точно, лучшее, что я придумал, это ритуалы как в мифах и легендах, и что-то мелькало в каноне на эту тему. Сказано, сделано, готовимся. Поиски в городской библиотеке Лондона, как ни парадоксально, принесли результаты, видимо местные колдуны посчитали, что такие знания незначительны или маглы все равно с ними ничего толком не смогут сделать и проще оставить, чем заморачиваться вычищать все до сияющего блеска. Ведь все равно, слухами земля полнится, и всей правды основательно не скрыть. А так народные массы уверены, что все это бред и провокация. К моему удивлению, нашлись варианты и предположительное описание различных, судя по всему, ритуально-магических кругов, хоть все и очень условно, а также, футорг, язык древнескандинавских рун, и что-то подобное, что уже более существенно, и если память мне не изменяет, встречалось в каноне на одном из предметов в магошколе. Ведь логично предположить, что до введения статута секретности обе части общества, как магического, так и простецов тесно взаимодействовали. Таким образом, что мы имеем? Магический круг, банальная пентаграмма, как самый распространенный вариант, с помещением даров в углах, вписанной в круг звезды. Руны можно вписать в круг между углами звезды, чтобы предположительно задать свойства проводимому ритуалу. Напоминает программирование. Хоть все и делается по весьма условным, сомнительным знаниям, на голой логике и общем смысле, в конце концов, что может случиться, если что-то пойдет не так? Ведь маги все-таки не дураки, чтобы оставлять реально опасные знания в библиотеках простецов. Поэтому, искренне уверовав в свою удачу и что в худшем случае, ритуал просто не получится, и максимум, что произойдет, это пшик или волна магии как при выбросе и меня просто поваляет по стенам и полу, чтобы в итоге отделаться легким испугом и парой синяков. Итак, руны. 1. Древнескандинавская фе или германская фиху. Первая руна первого это означает скот или богатство, так как скот в примитивном обществе был статусом богатства и играл ту же роль, что сейчас играют деньги. В дальнейшем ассоциируется со значением плата, что мне и нужно, так как собираюсь делиться своим богатством, принося дары в жертву, в виде платы за обретаемую силу. 2. Древнескандинавская ур или германская урус, энергия жизненной силы мужского начала. В руну заключается энергия земли, неистребимая жажда быть, формообразующая энергия природы, которая выживает в любых условиях и вопреки всем попыткам ее уничтожить. Символизирует силу, выносливость, стойкость и умение приспосабливаться. Очень хорошо взаимодействует с руной фе как единство противоположностей, из которого рождается жизнь. Это основная руна моего ритуала усиления наравне с фе. 3. Древнескандинавская ас или германская ансус, руна порядка, символизирует сознание, разум и здравый смысл. Сила, связанная с этой руной, воздух, так как он необходим для поддержания всей жизни. Также с ней связан звук, который в магии служит расширением сознания. Хорошо сочетается с первыми двумя рунами, уравновешивая их противоположность. 4. Древнескандинавская каун или германская кинос, трактуется как факел, символ знания и ума. На психологическом уровне, атрибутами руны являются ясность мышления, прозорливость ума, самосознание, наконец, умение сосредотачиваться и принимать решительные действия. Стихия руны – укрощенный огонь, или огонь кузнеца-ремесленника. Также руна считается символом астральных врат, что приоткрывает завесу и дает знак обитателям иного мира. 5. Древнескандинавская ир или германская алгис. Основное значение руны – защита. Также в прямом значении руна символизирует жизнь, как ветви Игдрасиля, тянущиеся от земли к небу, а в перевернутом – смерть как корни, уходящие в землю. Также руна является могущественным проводником, влияющим и усиливающим другие руны в ритуале, и служит для укрепления и защиты магического круга. Итак, если с рунами и кругом все понятно и остается только все это правильно начертить, искренне веря, что в библиотеке они были без ошибок и именно с обозначенным смыслом. Ведь подбор именно этих пяти рун направлен на развитие разума, тела и защиты сознания. Теперь осталось определиться с жертвами. Ничего, связанного с кровью точно применять не буду. Вот это точно будет рискованно, что и так понятно, без всякой логики. Но нужно, что то, что будет сделано или добыто моим трудом и, что в общем-то, тоже логично, иметь связь с магией, для усиления эффекта. Самым простым вариантом будет что-то вырастить, напитывая сливаемой маной во время роста и использовать уже имеющиеся и объевшиеся маной цветы из моей комнаты. Так как моя мана влияла на их рост, то можно сказать, что я напрямую участвовал в их выращивании. 31.10.1990 года, наступил долгожданный день проведения ритуала, долго думал, где его проводить, решил, что самое оптимальное, это чердак. Так как на улице внезапный дождь может испортить круг, а в комнате мало места, круг и руны начерчены, выращенные цветы остановился на этом варианте и те, что были в комнате, разложены внутри круга. Я занял место в центре, и, так как время уже почти полночь, начинаю выпускать ману в круг. Круг, как и руны, постепенно начинает бледно сиять, цветы тлеть, ритуал проходит штатно. Но, ровно в полночь, прямо во время процесса, в углу чердака появляется бесформенная тень и с пронзительным визгом, бросается в круг. Мана выходит из-под контроля, все начинают искрить, а следом в левой руке ощущается резкая боль, которая продвигается все выше и выше, до плеча, а оттуда к сердцу. Дальше сознание гаснет и наступает блаженная темнота. Придя в сознание, обнаружил себя уже не дома, а в палате, до боли напоминающую больничную. Вот только нет привычной аппаратуры с мониторами, лампочками, которая пиликает, сообщая всем, что пациент скорее жив, чем мертв, но это не точно. Это была просто маленькая комната в светлых тонах, с кроватью, на которой я был, тумбочкой и пустым стулом у кровати. Через какое-то время пришел мужчина средних лет, в халате, похож на врача, вот только появившаяся у него в руках палочка сразу существенно сократила количество вариантов, куда на этот раз меня занесло. Очнулся, это хорошо, сейчас позову господина Смитвика, он просил сообщить, когда ты придешь в себя. Уже примерно через 15 минут на пороге палаты появился старик, хотя этого индивида язык стариком назвать, с трудом поворачивается, и то, только по виду лысой головы, морщинам и седым бровям. В остальном же, это пышущее жизнью и силой тело двухметрового бодибилдера, что не способен скрыть ни халат, ни свитер под ним. Шварц, явно бы увидев это, нервно покурил и, извинившись, вышел. Присев передо мной на стул, этот господин Смитвик начал наш диалог. «Ну, здравствуй, Алекс, пришел в себя, как себя чувствуешь?» «Добрый день, сэр, слабость сильная, простите, кто вы, где я и что произошло?» Пытаясь сообразить, как вести себя с этим человеком. «Ну, что именно произошло, я примерно понимаю, но подробности, что и как так получилось, надеюсь узнать у тебя. Ведь случай у нас крайне любопытный, эксклюзивный даже, позволю себе так выразиться. И внес серьезное разнообразие в рабочие будни такого старика, как я. Ах да, прости, не представился, и где мои манеры? Все из-за особенностей твоей ситуации. Уж больно она, нелепо. Гиппократ Смитвик, главный целитель и руководитель больницы для волшебников Мунга Магической Британии. Опаньки, вот это поворот, аж сам главврач. А что это значит, что в этот раз ты точно что-то начудил с тем злополучным ритуалом? Плохо, что все как в тумане и хорошо помню только боль. В итоге, что со мной случилось, сэр, и как и зачем я тут оказался? Я болен, решил разобраться сразу, а не ходить вокруг, да около. Ха-ха, ну то, что ты болен, это однозначно, причем не только физически, да еще и на голову. Но обо всем по порядку. Видишь ли, Алекс, ты умудрился сделать одновременно гениальную и в то же время настолько же глупую вещь, этот ритуал. И больше всего меня удивляет, как ты, еще даже не ученик Хогвартса, не то, что взрослый обученный волшебник, и даже не из чистокровных, у них бы я еще понял, что нашел информацию в семейных библиотеках, собрал все необходимое, подготовился, подобрал руны, да, я подробно ознакомился с твоим случаем, уж больно любопытный он, причем хорошо сочетаемые руны, что изучаются только на третьем и четвертом курсе Хогвартса, и то только теми, кто возьмет рунологию как предмет, подготовил для ритуала жертвенные растения, как один из наиболее безопасных вариантов. И, в общем-то, все хорошо и все бы у тебя, как ни парадоксально, получилось, если бы не одно очень важное и существенное «но». Это место проведения ритуала и причина его срыва. Ты его не проверил, потому что не знал как. Ритуал ты проводил на чердаке своего дома, где, скорее всего, судя по результатам твоего провала, остались вещи умершего насильственной смертью человека, причем от твоей руки, что при смерти затаил на тебя достаточную злобу, чтобы фрагмент его души зацепился за место смерти. Но призрак не сформировался, так как, судя по всему, это был магл, энергии не хватило в душе. Но, Алекс, ты проводил ритуал в Самайн, когда грань между мирами истончается, и более того, использовал руну Каун, что стало маяком для этого осколка души. Да, ты укреплял свой круг, но недостаточно. И все из-за отсутствия у тебя соответствующих знаний и обучения. А потому скажи этому старику, Алекс, как ты сам до всего этого додумался. Вот значит что, вот значит как я оказался в пролете, все было хорошо, да удача решила взять с меня проценты. Ясно, понятно и неприятно. Ладно, держим себя в руках, потом самокопанием займемся. Всю информацию, что я использовал, нашел в обычной библиотеке. Собирая по мифам и легендам, следуя логике, что до статута секретности волшебники и простецы взаимодействовали намного больше, чем сейчас. Зачем я это сделал? Все просто, для собственной силы. Сотрудница из министерства, что приходила ко мне домой, после первого магического выброса, рассказала, что мне будет сложно в Хогвартсе, так как я маглороженный и значительно слабее чистокровных. Вот значит как, надо озадачить наше министерство этим вопросом, доступности маглам опасных знаний в неумелых руках. Ладно, ты умный мальчик, Алекс, не по годам умный, и это сейчас сыграло с тобой злую шутку. Да, по опыту и ощущениям, когда тебя лечил, могу сказать, что хоть ты и стал волшебником после выброса, но слабым. Чтобы тебе было понятней, ты знаешь, кто такие скрибы? Это люди, что видят проявление маги, но не могут ее использовать, у них нет способностей. То есть если их магическая сила, для примера, от 1 до 5, будет меньше 1, поэтому, они не способны к магии, то твою силу я бы оценил как от 1 до 1.5, что означает, откровенно слабый волшебник, потолок которого 5 курсов в Хогвартсе, и довольно простые заклинания, никаких сложных чар ты бы не потянул. Сейчас же твой уровень примерно 2, но это все равно посредственность, хотя уже что-то, но у всего есть своя цена, Алекс. И этим ты мне интересен, и поэтому я сейчас сижу перед тобой, трачу свое весьма драгоценное время. Ты проклят, Алекс, и проклял ты по сути сам себя. Посмотри на свою левую руку. Матерь Божья, Сеня, какого хрена ты вообще натворил? Это вообще что за чудовище на твоей руке и до плеча? Господи Боже, как жить-то с этим, если смотреть страшно? Да, твой ритуал сделал тебя чуточку сильнее, возможно, немножко добавил ума, совсем чуть-чуть укрепил твое сознание, но ценой получения родового проклятия особого типа, я бы даже сказал, экзотического. Видишь ли, Алекс, руны, которые ты использовал, являются основой жизни и сознания, в том числе самосознания, и добавив сюда осколок души, пропитанный гневом, растения, пропитанные твоей маной, на выходе получилось псевдоразумное проклятие растительного типа, очень похожее на паразита, который из-за того, что жертвенные растения были на твоей мане, не был тебе чужд сразу же, при возникновении, прирос к твоей душе. Причем так, что отделить его от тебя очень сложно, если только с куском твоей души и темными, я бы даже сказал, откровенно черными ритуалами, цена и последствия которых будут еще хуже. В твоем же случае, это проклятие, питается тобой в прямом смысле этого слова, пьет ману и жизненную энергию, как растение из земли, но, так как оно довольно слабое, а ты оказался предрасположен к магии из темных областей, возможно даже есть одаренность, рекомендую узнать на досуге, ты почти здоров. Единственное что, теперь у тебя значительно замедлится рост тела и физических данных, ты должен будешь много питаться, иначе проклятие будет есть тебя быстрее, чем ты восстанавливаешься. Оно просто высушит тебя до смерти, ведь ты же не хочешь этого, Алекс. Значит, кушай, и очень много кушай. И последнее, так как проклятие имеет темную природу и привязано непосредственно к душе, любые сложные светлые заклинания тебе теперь недоступны, а простые будут даваться с большим трудом и слабым эффектом. И, например, целителем тебе тоже уже никогда не стать, только если темным, но не будем об этом. Вопросы есть, Алекс? Пытаясь унять дрожь по всему телу, есть ли способ ослабить влияние, и, раз оно по сути как магическое растение, оно же может расти во мне, что со мной будет, я буду его как-то чувствовать, способ ослабить конечно же есть, это укрепляющие настойки, я позабочусь о том, чтобы ты получал их до начала учебы и небольшой запас, а там уже сам разберешься, с местным медиком, вижу, ты удивлен, с чего бы мне быть таким щедрым, как уже говорил, ты особый случай, Алекс, и я точно не знаю, что с тобой будет дальше, таких проклятий у нас еще не было, а подобных очень давно. Обычно к нам попадают либо зараженные магическими болезнями, либо несчастные случаи при применении заклинания, либо раненые в сражениях и проклятые в них же, но уже известными и изученными заклятиями, либо, что чаще всего, идиоты, пренебрегающие своей безопасностью во время своих экспериментов. Твой же случай интересен для дальнейшего изучения, раз в год я буду наблюдать развитие твоего проклятия, и обязательно опишу его в своей научной деятельности. Возможно, мы даже будем ставить опыты, но не переживай, они будут не опасны для тебя, скорее всего. На этом наш сегодняшний разговор мы закончим, больше времени уделить я тебе не могу. За тобой еще понаблюдают, и если не будет осложнений, мы отправим тебя домой. Отдыхай, Алекс, и больше кушай. Ох, ешкин-матрешкин, что же, Сеня, поздравляю, ты молодец, умница просто. Авось прокатит, да, ничего не будет, да, максимум пшик, да, ну что, прокатило. Хотел силы, ситх недорезанный, получил силу, что теперь делать будешь? Ты проклят, Сеня, проклят, ты не только не продвинулся вперед, ты сдал назад. Можно, конечно, сейчас встать, потом начать бегать по кругу с криками «все пропало, судьи, куплены, не видать нам УЕФА», а потом, чтоб уж наверняка, облить себя керосином, поджечь и выброситься в окно. Да, Сеня, мы то ведь с тобой знаем, что смерть это ни черта еще не конец, а только, все начинается. Или, наконец, уже прекратить истерить и мандражировать, а взять себя в руки. Ну не получилось, ну и что, хотя бы жив, почти цел и почти здоров, подумаешь, немного проклят и твое проклятие может тебя схарчить ненароком, с кем не бывает. Так что успокаиваемся, не нужно убиваться, и как сказал Смитвик, нет, не так, господин Смитвик, таких людей нужно уважать. Проблему эту можно решить и надо решать, еще ничего не кончилось. Ладно, вроде успокоились и разобрались, как быть и что делать. Тогда самое время знакомиться с незарегистрированным, но уже успевшим, хорошенько так, прирасти ко мне иммигрантом. И как же тебя называть будем, а, чудо ты цветочное, учитывая то, что или точнее кто ты у нас есть и чем успешно так занимаешься, то есть без стыда и совести жрешь меня, свою основу, свой сук, на котором ты сидишь, то, будем звать тебя Жора. Эх, Жора, Жора, такие мечты ты мне съел и порушил. Во-первых, как выяснилось, теперь я буду метр с кепкой в прыжке с табуретки после приличного разбега, что уже само по себе грусть, печаль, тоска, уныние, и с этим еще придется как-то смириться и жить. Второе, не видать мне себя гихчадом как своих ушей, не размахивать мне рельсы, как угодца, круша направо-налево всякую погонь, а в лучшем случае, будет из меня, что то жилистое, но тощее и мелкое, сколько б ни жрал, вечно тощее и вечно голодное существо. Еще и склянки глотать теперь нужно, укрепляющие, чтобы сохранить хоть какие-то темпы развития, так сказать. Спасибо, Жорик, удружил. С этим понятно все, но, кроме минусов, есть еще и худо-бедно плюсы. Источник магии развивается и тренируется, на ежедневном то поджоре, теперь никуда не надо тратить ману для тренировок, на заклинания бы хватало. И да, Сеня, теперь ты на темной стороне силы, и никогда не станешь экспертом по патронам. Что делать с дементорами нам еще предстоит придумать в отдаленном светлом, хотя кому я вру, темном будущем, до которого нужно еще дожить. Еще нужно зельеварение, от него я уже как с подлодки, никуда не денусь. Кто мне склянки варить будет? Дядя Северус, не смешите мои тапки, сам и только сам. Но время еще есть, еще больше полугода до поступления, нужно продолжать готовиться. В итоге, Сеня, планы у нас есть, путь наш будет тяжелый и трудный, но цель мы видим, и будем добираться до нее тихой сапой. Углов на ближайшее время ты уже точно насрезал надолго. П.С. от автора. Жорик, это не рояль, внезапно выросший в кустах, не божественный чит, которым главный герой в будущем всех будет нагибать. Это, по сути, еще один персонаж, который будет оказывать влияние на развитие главного героя, совсем немножко ему помогать, а также вносить разнообразие в его диалоги с самим собой. Также в будущем Жорик будет отвечать за важную часть юмора главного героя. Я долго думал насчет такого сюжетного момента, и, смотря какое разнообразие отличий от канона вносят многие другие авторы, принял решение все-таки его использовать. Такое проклятие кому-то может показаться странным и неправильным для мира Гарри Поттера. Но, уважаемые читатели, это мир магии, где законы мироздания размыты, а в чем-то даже условны, и в конце концов это фанфик, который не претендует на какие-либо роли, кроме развлекательной. Так что прошу оставить диспуты диванным экспертам официального канона и просто наслаждаться чтением. Спасибо. Глава 4. Или как Сеня по магазинам ходил. Покупали, веселились. Посчитали, прослезились. Пословица. Время летит, иногда, кажется, что оно еще есть, и ты все еще успеешь, а обернуться не успел, и уже понимаешь, пролетело, где-то, мимо тебя. Вот так и со мной, казалось, еще полгода, а вот он, август 1991 года уже наступил. Что это значит? Это значит, Сеня, что до начала канона, осталась финишная прямая, Последняя глава твоей подготовки к событиям, в которых тебе придется поучаствовать. Что я успел за прошедшие месяцы? Первое, Йолили по-нашему, Новый год, прошел без приключений, тихо, мирно, ел за троих, в саму новогоднюю ночь пытался медитировать, вроде, что-то даже почувствовал. Второе, бюджет на мага-шоппинг, тут пришлось постараться, но кое-что я все-таки придумал, как значительно увеличить свои сбережения для покупок, которые мне предстоит уже совсем скоро. Конкурс едоков. Жора, настало твое время. Отрабатывать постоянную прописку, питание и квартплату, вообще хорошо паразит устроился, прямо, как в отеле все включено. Ладно, отвлеклись, учитывая специфику этого иммигранта-проглодита, мы просто созданы для обогащения в этих конкурсах. Ведь кто будет всерьез воспринимать шкета на 10 лет возраста, когда главные конкуренты весовой категории мужского семейства друсль. И неважно, что я ем за двух или трех взрослых мужчин, важно, что при этом нет никакого колдовства, никакие магические законы я, скорее всего, не нарушаю, так как маловероятно, что были прецеденты, подобные моему. Поэтому, Жора, твой выход. Таким вот незатейливым способом удалось побывать на трех конкурсах, трижды выиграть и все, больше меня в участники не принимали. За каждую победу платили по 50 фунтов, плюс, мои сбережения, это получилось 220 фунтов. Если перевести на галеоны, то получится всего 44 монетки магического золота, исходя из того, какой в каноне был курс, как будет тут, не знаю. Благо, для маглорожденных базовый список покупок будет уже оплачен, а на свои деньги я смогу купить уже, что-то дополнительно. И, в первую очередь, это будут книги, и, если повезет, точнее, если тебе очень повезет, какой-нибудь совсем дешевый артефакт, возможно даже бу. Кстати об артефактах, интересный вопрос получается, почему в каноне, если память мне не изменяет, Поттер как голодранец все время бегал только с палочкой, имея в наследство столько денег. Мантию-невидимку не считаем, что в прямом бою, что в защите он ее не применял. И почему добрый друг Роникс ни черта не подсказал ему и не показал, сам точно что-нибудь таскал из артефактов, даже если простых и что-то из наследства, не поверю в жизни, что ничего не было при трех мужиках, работающих в семье. А когда выучился Перси, уже четырех. Да, кто-то скажет, они были в магических кредитах, оплачивая обучение семи детей, ведь, судя по всему, обучение в Хогвартсе стоило отнюдь не дешево. Можно даже сказать, по уши свои рыжие сидели в магической ипотеке, а потому все взрослые в семье работали на износ, чтобы просто расплатиться с процентами. Но, есть одно серьезное «но», его отец, Артур Уизли, артефактор, причем точно не криворукий, минимум средний по способностям, в конце концов, он заставил обычную машину летать. А это значит, Роникс точно таскал на себе не один артефакт, либо из наследства, либо отцовского производства. Просто он чистокровный лицемер, как типичный Ариста, скрывал это от своих дорогих друзей. Ведь кто в здравом уме и твердой памяти отпустит сына на похождения Поттера, сопряженные с огромным количеством опасностей и рисков и возможностью немножко так умереть? То же самое, Грингер, прочитав столько книг и имея столько знаний, ну никак не могла не понимать ценности артефактов, и при этом не озаботилась о дорогом друге, который с шашкой наголо, в смысле палочкой, лезет на танки. Ну бред же чистой воды, из которого следует только один логический вывод: прости наш дорогой друг Поттер, но ты должен немножко умереть, а мы, восхищаясь твоей героической жертвой, а по-другому это не назовут, не кошерно будет. Поднимем выпавшие из твоих рук знамя победы и добьем злого и коварного врага и всех его приспешников. А дальше будет типичный раздел имущества, трофеев, власти и влияния, в общем, всего того, из-за чего начиналась большая часть бессмысленных войн в истории человеческой. И, что-то мне подсказывает, магическое сообщество принципиально ничем не отличается. Ведь каждому волшебнику в своих изысканиях нужны ресурсы, много, очень много ресурсов, и иногда отнять их у кого-то другого банально проще и быстрее, чем купить. Что же до магических рас, участвовавших в войне, что правами обделены и как индейцы, живут по резервациям, то большинству из них просто хочется свое теплое место под солнцем. Искренне от Поттера раскрывали информацию про артефакты или его друзья, на момент боевых похождений, имели уже глубоко и сильно промытые великим комбинатором мозги, история умалчивает. И вот в этом котле из всех этих коней, церковь и свистоплясок, мне предстоит активно вариться в ближайшие годы. Крепись, Сеня, крепись. И ищи способы купить, создать, найти любые артефакты, которые помогут тебе выжить, хотя бы относительно целым и невредимым.